Продолжаем. В конце концов, они, веганы, перевели кота на вегетарианскую диету, и лишь по особым случаям ему позволялось немного рыбы. Их молодой сиамец на этой диете здорово раздобрел. Ну, еще бы мог не раздобреть, когда он все время болтался в экологически чистом хлеву, где пожирал больше мышей, чем его хозяева горячих обедов. Благо, с горячими обедами у них как раз было не очень. Но он уважал взгляды хозяев и не афишировал свои пристрастия. И когда он встречался нам в саду с пушистым тельцем в зубах, то бросал на нас повинно умоляющие взгляды, ну, совсем как методистский священник, застуканный с кружкой пива. С другой стороны, коты, безусловно, весьма экологические животные. Ну, судите сами. А. Коты никогда не используют аэрозоли. Да, порой они опрыскивают что-нибудь, но никак не аэрозолем. Озоновому слою коты нисколько не вредят. Б. Коты не охотятся на тюленей. То есть они, конечно, охотились бы, если бы знали, что такое тюлени и где они водятся. Но коты этого не знают, так что волноваться не о чем. В. То же самое с охотой на китов. Люди иногда кормят котов китовым мясом, но коты-то об этом не подозревают. Они с не меньшим аппетитом ели бы консервы из китобоя. Г. Антарктида. Коты и лапы не тронут. Однако и коты не без экологического греха. А. Коты упорно носят натуральный мех. Как назвать кота? Как известно, у всякого кота есть несколько имен, многообразие которых предельно точно описал Эллиот. Пусть ваш кот ничем особенным не отличается, но вам следует дать ему несколько прозвищ на тот случай, если... Первое. Вы наступите на него. Второе. Он окажется единственным существом, на которое можно возложить ответственность за появление мокрого пятна на ковре и едкого запаха вокруг. Третье. Ваше чадо заключит его в тесное объятие третьей степени. Четвертое. Он заберется наверх по стремянке, потому что чего ж не залезть, если она там стоит, на чердак. Потом зачем-то углубиться в лабиринт старых ящиков, ковров и брошенных кукольных домиков, а когда вам, наконец, удастся его оттуда выудить за шкирку, дружески распорит вам руку когтями и грациозным прыжком покинет чердак, опрокинув стремянку и оставив вас куковать наверху весь зимний день без всякой возможности спуститься вниз, потому что прыгать высоко, а дома кроме вас никого нет. Примечание. Да, конечно, это имя вряд ли понадобится вам часто, но все-таки лучше запастись им заранее, потому что когда пытаешься остановить кровь при помощи прекрасно сохранившегося старинного комикса, прислонившись спиной к ледяному баку с водой, воображение работает плоховато. Интересный факт. Лишь 17% настоящих котов проживают всю жизнь под одним именем. Сначала все семейство долго и тщательно подбирает котенку кличку. Только посмотрите на нее, ну вылитый же Уинифред. Однако через год-другой вдруг оказывается, что бывшую Уинифред все зовут Мочила или Жулик. И главное, что следует учитывать при выборе кошачьего прозвища, оно должно быть таким, чтобы его можно было, не испытывая излишней неловкости, сдавленным от волнения голосом, выкрикивать среди ночи на всю округу, стуча ложкой по жестяной миске. И лучше, если оно будет коротким. Кстати говоря, как правило, настоящих котов зовут довольно-таки длинно. Например, «Брысь оттуда, поганец отки!» «Мам под кловаткой!» Стал сплятиться или, а нечего было под ноги лезть. Настоящие коты не носят имен вроде Винсент Маунджой, Динь-Динь, почти даром четвертый, а если и носит, то очень недолго.